Так что в следующие выходные? — переспросил Оливер весело, но с нотками отчаяния в голосе. Завтра, — с ласковой улыбкой назначила Чарли то событие, которое чуть было не сорвалось. «Я тебя люблю», — прошептал Олли, чувствуя биение ее сердца рядом со своим. «Я тебя тоже люблю», — шепнула Шарлотта в ответ. Им было слышно, как дети носятся по лестнице, смеясь и обсуждая хорошую новость. Через неделю ее сообщили газеты, но к тому времени Шарлотта Сэмпсон и Оливер Ватсон уже поженились и на неделю отправились на Гавайи с разрешения ее продюсеров. Репортеры выведали дату их прилета, поджидали в аэропорту и сделали множество снимков. Встречал их Бенджамин с Алексом. Бен улыбался, а Алекс крепко спал у него на руках спокойным счастливым сном. «Надеюсь, наш будет такой же милый», — шепнула Оливеру Шарлотта, когда они шли за Бенджамином забрать багаж. Олли улыбнулся и обнял жену. Его это не волновало. У него было все, жизнь, какую он хотел, и женщина, которая придавала ей смысл. Еще он знал, без тени сомнения, что является самым счастливым из всех людей. «Все забрали?» — спросил он у Бена, помогавшего нести вещи. Тут к ним подбежала какая-то женщина и восторженным голосом спросила: «Вы, случайно, не Шарлотта Сэмпсон?» «Нет», — вежливо улыбнувшись, покачала головой Чарли. «Моя фамилия Ватсон». «Ой!» — женщина извинилась и исчезла, а они дружно рассмеялись и поехали домой. Конец книги. Содержание. Калейдоскоп. Начало первой дорожки первой кассеты. Дэдди. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Март 1997 года. Читала Валерия Лебедева.